Негде в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был царь. Скучно, ох, и скучно однажды стало царю. Вот он и издал указ. Кто из моих подданных расскажет мне то, чего никогда не было и не может быть, тот получит в награду полцарства. Полцарства! Вот приходит царю пастух. Здравствуй, батюшка-царь. Здравствуй. Что скажешь, пастушок? У моего отца была дубинка, ну такая длинная, что он ею до неба доставал и там звезды помешивал. Это бывает. Вот у моего деда тоже был чубук, до того длинный, что он один конец в рот вставлял, а другим от солнца прикуривал. Бывает, бывает. Почесал голову пастух и ушел ни с чем. Вот приходит к царю портной. Прости ты меня, батюшка-царь, хотел я к тебе раньше прийти, дела задержали. А какие тебе дела задержали? Вчера гроза была. Была. Молнии сверкали. Сверкали. Пополам небо разорвали. Разорвали. Всю ночь штопал. Штопал. Штопал. Ты погляди в окошко-то. Дождик-то ведь опять идет. Как ж ты заштопал, а? Бывает, бывает, бывает. Почесал голову портной и ушел ни с чем. Вот приходит к царю мужичок-беднячок с пустой бочкой в руках. Здравствуй, батюшка-царь. Ну что ты скажешь, мужичок, а? Да я-то, батюшка-царь, по делу к тебе пришел. Что-что-что? Должок с тебя получить. Что-что-что? Добрал ты у меня бочку золота. Забыл, что ли? Никогда этого не было и не может быть. А не было и не может быть, так отдавай полцарства. Ой, было, было, было. А, было, так отдавай бочку золота. Рассмеялся тут царь и отдал мужику. Отдал? Отдал, отдал, отдал. Вот этого никогда не было. Этого и не было, и не может быть.